Глава вторая, в которой я узнаю о неизвестных родственниках. Было поздно. Поминальный ужин уже съеден, пивные бочонки опустели, прибранный дом ждал нового владельца. Я натерла мозоли, убирая за гостями. Мне важно было чем-нибудь себя занять, чтобы хоть ненадолго отвлечься от горя, пожиравшего изнутри. Покончив с делами, я стояла в саду, в последний раз вдыхая пьянящий аромат роз, который мама с трудом вырастила за домом. За лугом в доме пастора горел свет. У окон роились мотыльки. Море было спокойным, волны как будто шелестели. Сапфирово-голубой вечер принес с собой прохладу. Солнце скрылось, и землю освещал яркий полумесяц. Я пересекла поле и вошла в дом пастора через заднюю дверь. В доме было очень тихо, только из кабинета мистера Кэмпбелла доносились голоса. Я не искала общества этим вечером и уже собиралась пойти к себе в комнату, как вдруг в коридоре показалась миссис Кэмпбелл. Увидев меня, она явно испытала облегчение. «Вот ты где, Катриона! Мистер Кэмпбелл хотел тебя видеть». Я тяжело вздохнула. Я догадывалась, что в кабинете мистера Кэмпбелла сидит Нейл Синклар, с которым мне сейчас совсем не хотелось разговаривать. После того, как нас друг другу представили, он почти все время беседовал с сэром Комптоном, и я до сих пор понятия не имела, что он здесь делал. Один раз я почувствовала, что он наблюдает за мной, и, подняв глаза, снова наткнулась на его пытливый взгляд. У меня не было никакого опыта общения с мужчинами, но я чувствовала, что я не интересую его как женщина. Ему же, как мне показалось, обо мне многое известно. Не случайно на поминках он украдкой разглядывал меня, словно оценивал. Его внимание почему-то мне досаждало. Я постучалась и вошла. Миссис Кэмпбелл последовала за мной. Пастор сидел за письменным столом, а мистер Синклар восседал на кресле у камина, прихлебывая виски. Когда я вошла, он поднял на меня глаза. На его худом, обветренном лице застыло выражение решительности. Я одарила его сдержанным кивком и обратилась к мистеру Кэмпбеллу. «Вы хотели меня видеть, сэр?» Я говорила очень вежливо, но заметила, как вспыхнули у мистера Синклара глаза. Видимо, он считал, что подобная вежливость мне не свойственна. Легкая улыбка тронула кончики его губ. Я повернулась к нему спиной. «Катриона?» «Да». Мистер Кэмпбелл выглядел взволнованным, что бывало нечасто. Он жестом предложил мне сесть на длинный диван, самый неудобный предмет мебели в этом доме. На нем можно было сидеть только прямо, как на жердочке. А мистер Синклар праздно развалился в мягком кресле, с довольным видом потягивая виски и глядя на меня поверх стакана. Миссис Кэмпбелл засуетилась, демонстрируя свое гостеприимство. «Мистер Синклар, не угодно ли еще поесть или попить? Что вам принести?» Гость улыбнулся и сказал, что ему больше ничего не нужно. Я сразу поняла, что он, если захочет, сумеет очаровать кого угодно. Когда миссис Кэмпбелл выходила, ее лицо было розовым, как у юной девушки. — Что ж, — произнес мистер Кэмпбелл, поправляя стопку бумаг на своем столе, — есть вопросы, которые нам нужно решить, Катриона. В частности, что делать с твоим будущим? Ты знаешь, что мы с миссис Кэмпбелл любим тебя как собственное дитя. Но теперь, после того, как твои родители почили в Бозе, я думаю, что тебе лучше переселиться к родне. Я полагала, что он имел в виду родственников мамы. Они жили далеко, на южном побережье Англии. Мама рассорилась с ними 20 лет назад, когда, будучи юной дебютанткой, посетила Эдинбург и влюбилась в моего отца, бедного учителя, и сбежала с ним. После такого поступка родня отреклась от мамы. Я не хотела жить у родственников, которые не догадывались о моем существовании целых 18 лет. «Не могу ли я остаться здесь, сэр?» — спросила я. «Здесь, в Эпплкроссе, я имею в виду. добавила я, чтобы бедный мистер Кэмпбелл не решил, будто я намерена остаться на неопределенный срок жить в его доме. Я знала, что ему действительно тяжело говорить о моем отъезде. Пастор, мой крестный, и миссис Кэмпбелл в самом деле заботились обо мне, как о своей родной дочери. «Я могла бы зарабатывать себе на жизнь», — прибавила я. «Может быть, я могла бы помогать новому учителю, а может, стать компаньонкой старой мисс Блойс». Мистер Синклер закашлялся. Мне показалось, что он еле сдерживает смех. Я посмотрела на него. «Вы что-то сказали?» — холодно осведомилась я. Его глаза смеялись. «Простите меня, мисс Белфор», — сказал он, «но я совершенно не представляю вас в роли компаньонки пожилой леди, равно как и в роли школьной учительницы». Я поджала губы. «Ему-то какое дело?» «Вы не слишком хорошо меня знаете, мистер Синклер», — ответила я. «Мой отец сам обучал меня. Он был свободен от предубеждений и не считал, что женщинам образование только вредит. Я могу обучать детей чтению, у меня красивый почерк. Я получила знания по математике, астрономии, философии». Я выдохлась от негодования. «Я не ставлю под сомнение преподавательские способности вашего отца», — растяжку промолвил мистер Синклер. «Так же, как и ваши успехи в обучении, мисс Белфур. Совершенно уверен в том, что вы получили отличное образование. Просто, по-моему, в вашем характере недостает качеств, нужных для того, чтобы стать учительницей. Помимо всего прочего, учительница, как мне кажется, должна быть терпеливой, покладистой и сдержанной». Я готова была лопнуть от злости. «Как он смеет? По-моему, мой характер вас нисколько не касается». Начала я раздраженно, но мистер Кэмпбелл подал мне знак. И я смолкла, продолжая, впрочем, внутренне пылать от гнева. «Нет, так не годится, Катриона», — сказал мистер Кэмпбелл. «Эпплкросс — маленькая деревушка, а тебе пора ступить в большой мир. И чем раньше, тем лучше. Три джентльмена уже просили у меня твои руки и теперь близко не подойдут к двери моего дома». Я очень удивилась. Никто из соседей не предлагал мне выйти за него замуж. Интересно. «Кто хочет жениться на мне?» Я в замешательстве возрилась на крестного. «Кто? Скажите на милость?» Мистер Кэмпбелл начал загибать пальцы. «Мистер Магов, владелец фермы по ту сторону озера Айлен, молодой пастух Ангус и мистер Лефроа из Каланиша». На этот раз не было никаких сомнений в том, что Нейл Синклер смеется. Его плечи тряслись. Я старалась не обращать на него внимания, но его невежливость бесила меня. «Магов уже похоронил трех жен», — сказала я. «Молодой Ангус очень добр, но он еще совсем мальчишка. А мистер Лефруа спит и видит, как бы заполучить экономку, которой не нужно платить». «В долгосрочной перспективе жена обходится дороже, чем экономка», — ненароком заметил мистер Синклер. Я резко повернулась и пронзила его уничтожающим взглядом. «Вам это доподлинно известно, сэр?» Его темные брови взлетели вверх. «Не из личного опыта, мадам», — произнес он, манерно растягивая слова. «Но из нашего непродолжительного знакомства могу заключить, что покорная жена из вас выйдет такая же, как и компаньонка для пожилой леди». «Кажется, мы смотрели друг на друга целую вечность». В то время как воздух, казалось, вскипал между нами, а в моей голове проносились неучтивые, неподобающие благовоспитанные леди и откровенно грубые выражения, которые мне хотелось высказать мистеру Синклеру в лицо. Я видела отчетливый проблеск вызова в его глазах. Они словно говорили мне: «Хотите продолжать спор, мисс Белфур? Вам стоит лишь молвить слово». Мистер Кэмпбелл прокашлялся. «Катриона, дело в том, что твой отец, когда уже знал, что умирает, написал своим родным в Гленклер и попросил их приютить тебя». Мистер Синклер выпрямился в своем кресле. «Все уже устроено, мисс Белфур. Завтра я провожу вас до постоялого двора в Шилдейге. Ваш дядя пришлет туда за вами карету». Во второй раз за все время разговора я лишилась дара речи. Как мог папа все решить за меня, ничего мне не сообщив? Кто такой этот дядя? Ни о нем, ни о его семье я никогда не слышала. Почему они, чужие для меня люди, берут меня под свой кров? И главное, как им все удалось устроить, даже не известив меня? Я глубоко вздохнула и, делая вид, будто мистера Синклера вовсе нет, обратилась к крестному. «Прошу прощения, сэр, но я пребываю в полной растерянности. Я даже не подозревала, что у папы есть родня, которая готова дать мне приют». Мистеру Кэмпбеллу как будто еще больше стало не по себе, а мистер Синклер совсем заскучал. Он вздохнул, поболтал в стакане виски, прядь темных волос упала ему на лоб, придавая ему еще более щегольской вид. Вне всяких сомнений его мало заботила моя растерянность. Что с того, что я только что узнала о существовании родственников? Видимо, ему ужасно не хотелось объясняться. Он любезно предложил сопровождать меня, кстати, непонятно почему. И, видимо, считал, что я должна быть ему безмерно благодарна за его милосердие. Я подумала, более неприятного мужчину, чем мистер Синклер, я в жизни не встречала. Мистер Кэмпбелл почесал затылки, взъерошив венчик редких седых волос. «Откровенно говоря, Катриона», — признался он, — «я сам почти ничего не знаю. Когда твой отец заболел, он дал мне письмо и попросил отправить его в Гленклэр. Он сказал, что это связано с твоим наследством. Попросил, чтобы как только он умрет, мебель продадут, а дом вернут благотворительному обществу, я отправил тебя в Гленклэр к твоему дяде, Эбенезеру Белфору». Тут мистер Кэмпбелл с надеждой посмотрел на мистера Синклера. «Может быть, вы прибавите что-нибудь от себя, сэр?» Мистер Синклер, как мне показалось, равнодушно повел плечами. «Боюсь, ничем не могу вам помочь, сэр. Я согласился оказать услугу дяде мисс Белфур, сопроводив ее. Больше я ничего не знаю». Я переводила взгляд с одного на другого. «Папа не говорил, что у него есть брат», — сказала я. «Все эти годы я думала, что кроме нас у него нет других родственников. Мне не нравится, что мою судьбу решали за моей спиной». Мистер Синклер со странным выражением посмотрел на меня. «Вам знакомо выражение «нищие не выбирают», мисс Белфур?» Я ответила ему злым взглядом. «Мистер Синклер, не думаю, что вы лично внесли какой-то вклад в мой переезд». «Только как обеспечивающие средства передвижения», любезно согласился мистер Синклер. Мистер Кэмпбелл сдвинул очки на переносицу. «Родня есть родня», — пробормотал он. — «Я, конечно, знаю Белфоров, что живут в Гленклэр, но и понятия не имел, что они родственники твоего отца. Когда-то Белфоры были замечательной семьей. До восстания в 45-м году». — Вы имеете в виду, они были якобитами? — спросила я, и на мгновение показалось, что одно это слово заставило потускнеть свет в лампах, и по стенам заплясали зловещие тени. — Да... Мистер Кэмпбелл посерьезнел. «Они пострадали за свою преданность». Мистер Синклер пошевелился, и я вспомнила, что он офицер флота короля Георга III. Сейчас нашими врагами считались французы, а не англичане. А прежние распри давно канули в прошлое. Тем не менее, моя шотландская кровь забурлила. «В наши дни», — сказал мистер Синклер, «Белфоры бедны, как церковные крысы, юная леди. Вряд ли в Гленклэр вас ждет какое бы то ни было наследство». Я сообразила, что он считает меня мелочной и думает, что я забочусь только о состоянии. Хотя, надо признать, лишние 200 фунтов мне бы очень не помешали. Но я немного распрямилась и сказала: «Мистер Синклер, я рада уже тому, что у меня нашлись родственники, о существовании которых я даже не догадывалась. Я очень радовалась, что так отбрила его, и была сильно раздосадована, увидев, как он наклонил голову, пытаясь скрыть усмешку. Наверное, считает меня полной дурочкой, которая сама не понимает, что говорит». «Посмотрим», — загадочно заметил он. Я встала, решив, что с меня хватит. «Вы позволите, сэр?» — спросила я у мистера Кэмпбелла. «Конечно, конечно», — пробормотал он. Его усталые голубые глаза поймали мой взгляд, и я вдруг поняла, какой неожиданной и тяжелой обузой я для него стала. Он заботился обо мне из христианской доброты, любви ко мне и дружбы с моим отцом, но они с миссис Кэмпбелл старели, и хотя сами никогда бы в том не признались, им трудно было ладить со своенравной 18-летней девчонкой. «Пойду соберу вещи», — сказала я. «И я очень благодарна вам, сэр, за вашу постоянную заботу обо мне». Мне не требовалось много времени на сборы. У меня была всего лишь одна смена одежды и немного книг, которые мне достались от отца. Мистер Кэмпбелл явно испытал облегчение. «Конечно, дитя мое. Желаю тебе спокойной ночи». «Я думаю», — добавил он, и мне бы хотелось, чтобы в его голосе было больше уверенности, «что ты поступаешь верно, Катриона. Миссис Кэмпбелл составит тебе компанию в переезде до гостиницы в Шилдеге в сопровождении мистера Синклера». Мистер Синклер ничего не сказал, но темные его глаза сардонически мерцали, что выводило меня из себя. Он вежливо поднялся, когда я выходила из комнаты, и я чувствовала на себе его взгляд, но не оглядывалась. Я поднялась по винтовой лестнице и вошла в маленькую комнатку на втором этаже, которую отвела мне миссис Кэмпбелл. Мои пожитки, которые я в беспорядке разбросала по комнате, показались мне скудными и немного жалкими. Больше у меня совсем ничего нет. Завтра я покину родные и знакомые мне места и отправлюсь жить к людям, совершенно мне неизвестным, в какой-то полуразвалившийся дом в Гленклэр. На миг я почувствовала страх и одиночество, но вскоре приободрилась. Гленклэр всего лишь в 2 днях езды от Эпплкросса. Значит, общество Нейла Синклера не будет долгим. Кроме того, если что-то пойдет не так, я всегда могу вернуться в Эпплкросс. Это не конец света. Несмотря ни на что, мне казалось, что конец света все ближе, когда я укладывала запасную нижнюю юбку, вышитый платок, немногочисленные книги и ноты и бело-голубую папину кружку. Вдруг меня снова захлестнули горе и отчаяние. Даже пришлось присесть на узкую кровать и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Я плохо спала той ночью, что не стало для меня сюрпризом, а проснувшись на следующее утро, обнаружила, что все уже на ногах. Я наскоро позавтракала молоком и пшеничной лепешкой. У дверей уже стояла карета мистера Синклера. Не успела я допить молоко, обнять мистера Кэмпбелла и попрощаться с ним, как уже надо было выходить. У кареты меня ждал мистер Синклер, готовый сопроводить меня в мою новую жизнь.